кого ненавидит и кому завидует весь ее клан, бывший клан. С этим телом дорога к людям ей закрыта, ведь ей не нужно долго гадать, что для ее отца важнее, она или секреты тела героя. 6. Бери грызунов и выполняй задание по поиску растений в этом списке. Младшая сестрица, не ее сестра. Витек не хотел унижать авторитет тайных жриц и называть зоофилок зоофилками, потому просто назвал их сестрицами. Но эти суки не ценили его доброты. Все мы сестры и братья в секте черной лилии. Так то закрой рот, бери хорьков и собирай это. Старшая, бери птицы и собирай это. Ниндзя и зайка присматривают за мелкой и патрулируют территорию вокруг трех групп в поисках пронозверей, то есть демонических зверей. Ну вы поняли, да, Витик разбросал послушников по трем группам, в соответствии с названием групп. В грызунах были рабы с индейскими именами грызунов, в птицах птицы, а в хорьках остальные, включая енота и лисицу. Он вообще не заморачивался с кличками для своих рабов и тем более групп, главное не путаться и чтобы работали хорошо. Отряд шестерки отправился искать травы по заданию, полученному в гильдии наемников. В списке было около 10, и они нужны для сдачи 4 заданий от разных алхимиков. У сестриц были подобные задания, но они искали материалы вроде древесины или бамбука, пропитанной природной энергией, и плоды таких деревьев. Вся процессия покинула долину, пройдя перевал между окружающими долину хребтами. Они образовывали небольшую, похожую на лодку, чашу, через которую между хребтом протекала небольшая река. Было 2 входа и выхода из долины, что изолировало ее от мира и ветров снаружи, делая зиму в долине очень мягкой, по крайней мере так рекламировал торговец землей при даче долины в аренду за пару десятков золотых. Витек руководил 3 группами, которые начали бор ресурсов. Его 3-й глаз упрощал поиск растений, древесины и зверья. Ниндзя и пьяная зайка разбирались с тварями, и рабам оставалось лишь спустить кровь и погрузить добычу на 4 телеги, в которых Витек привез сюда рабов. В эти же телеги паковали и древесину, и горшки волшебных растений с ящиками плодов. Также отдельно упаковывались не волшебные, но съедобные растения и плоды, и заготовленные на зиму или стройматериалы обычную древесину или ненужные ветки и листья волшебных деревьев. Эти ветки и листья Витек использовал как удобрение для своего сада, в котором собирал самые интересные или никому не нужные волшебные растения, кустарники и прочие диковины вроде колод с волшебными вешенками или пеньков с волшебными опятами и прочими грибами. В этом мире грибов боялись как пиздец и ели их только самые отбитые и голодные. Они естественные мочалки, накапливающие прану в таких количествах и такого низкого качества и чистоты, что даже пранозвери боялись лишний раз их понюхать. Но мелкая и дед ели грибы при крысаку. Она это объяснила тем, что в тех ебенях, где они жили, грибы не успевают стать достаточно ядовитыми до того, как наступит зима, потому немного можно. Сейчас же на святых землях местные грибы даже Витьку слепят глаза плотностью и радужностью энергии, находящейся в них. Как и сказали начитанные сестриц, прана загрязнена, и эта грязь — это синтезированные микрокристаллы наподобие того кристаллизованного ки, который наращивал на своем ногте Витек, но сложности разнообразия кристаллов выше, чем у него получалось создать пальцевым ускорителем частиц праны. Витек накапливал эти грибы в саду и медитировал, сидя перед ними, получая вдохновение и пытаясь понять, как прана преобразуется в те радужные пятна и чем полезны разноцветные кристаллы. Но сейчас он пас своих рабов, щипающих травку и обдирающих деревья, как козлики. Витек развернул своих рабов, разгрузил дрова и ящики с обычными припасами и раздал указания на обработку туш пранозверей. В этот раз не попались пранозвери с ядрами, ну и ладно. После обеда, оставив рабов обрабатывать мясо для хранения, Витек повез 2 повозки с древесиной и ящиками с волшебными травами, плодами и ингредиентами с животных в пограничный город. Он жил в долине почти месяц и наконец-то надрессировал своих рабов на быструю и отлаженную работу. За это время он накопил удивительную сумму, что показывало эффективность его организации и то, что даже полумертвые рабы после внедрения каналов способны восстановиться за пару дней и работать в несколько раз лучше, чем самые крепкие обычные рабы. Витек не планировал покупать еще рабов и решил сначала воспитать настоящих фанатиков из тех, что уже есть, а деньги он потратит на «Я хочу приобрести долину, в которой находится мое поместье». Мелкая в сопровождении пары приличных на вид послушников и пьяной зайки выступала в роли госпожи и вела переговоры с арендатором. Тот немного покривился, но после того, как увидел сундук с наличными, вспомнил, что ему нужны средства для некоторых спекуляций, да и чуть что, если эта госпожа захочет продолжить путешествие, то найдет его, чтобы продать долину, потому лучше оставить приятное впечатление и занизить будущую цену покупки долины, продав ее сейчас за бесценок. В общем, это поместье было почти руиной, и госпожа должна хоть немного его отремонтировать и облагородить. При перепродаже арендатор получит неплохой навар по рукам, но если вздумаете продать поместье, я придержу эти деньги специально для вас, чтобы как можно меньше задерживать планы госпожи. Буду иметь в виду. Витек в это время присутствовал в гильдии наемников при передаче ингредиентов оценщикам с гильдии. Те с уважением посматривали на Ниндзю и шестерку с парой послушников, которые поправлялись и обрастали мускулами и здоровой румяной кожей, создавая вокруг Ниндзи благородную атмосферу. Уважение оценщикам внушал неестественно быстрый рост группы наемников серых крыс. Качество и скорость сбора ресурсов внушали ужас и благоговение у других наемников. Как и ожидалось, знаменитая безымянная госпожа первого ранга, которая уже доросла до третьего и вскоре бросит вызов четвертому рангу, была окружена прислугой, полностью отвечающей ее положению. В общем, оценщики переоценивали Ниндзю, присуждая ей экспертные навыки в оценке и сборе волшебных ресурсов и органов прана зверей. Почему именно Ниндзю? Она уже начала излучать давление, характерное для существ, завершивших закалку кости или мозга и ступивших в стадию конденсации ядра, но это только иллюзия, которой себя утешали оценщики и прочие наемники. Витек не разрешал заканчивать Ниндзю и мелкой закалку мозга, пока он не добудет данные по ядре мудрости, и шанс добыть данные был близок как никогда. В холле гильдии наемников, напоминавшем огромную таверну, Ниндзя и компания, выходя из комнаты оценки и сдавая задание регистратору, собрали десятки взглядов уважения, презрения и зависти. Одна из группок, собравшаяся в углу за столом, попивая охлажденное пиво, переговаривалась. «Как думаешь, в чем секрет? Немного больше месяца в городе и уже повысили два ранга. Ладно, если только один ранг, можно списать на то, что они уже когда приехали выполнили норму для квалификации, но пересечь второй ранг за две недели у них что-то должно быть. Какая-то уловка». Коллеги делились своими впечатлениями и сплетнями. Судя по заданиям, они берут только нормированные циклические заказы сырья, которые постоянно пользуются спросом. В основном сбор трав, фруктов и древесины, иногда органы пранозверей. Если задуматься, то девчонка слишком молода, потому скорее всего это брюнетка Скари, какой-то эксперт в оценке. Крупные кланы и древние семьи часто возлагают на женщин экспертную подготовку вроде оценщиков, чтобы они могли обеспечить своих будущих мужей поддержкой. Похоже, госпожа проходит тут практическое обучение у брюнетки для того, чтобы стать хорошим политическим инструментом своего отца. Многие согласились с выводом мужчины среднего возраста, но возражения поступили от тех, кто как-то хотел вырвать кусок удачи от этих нежных дам. Нет, даже если они и эксперты какого-то клана, то не из святых земель, скорее всего из пустоши, и этот самый клан рассчитывает откормить девчонку, вложив все ресурсы в нее и с ее помощью купить для клана счастливый билет в святые земли, посватав ее какому-то падшему роду, которому не достает связи и репутации, чтобы получить такую фифу из кланов святых земель. Хихи. Они хотят слиться с каким-то дохленьким кланом святых земель и поглотить его, став во главе. Я такое уже не раз видел и слышал. Согласен, и следуя логике, эта брюнетка самый сильный член клана с пустоши, и она вместе с голубками вокруг нее это самые элитные телохранители этого клана МММ. Такая крупная и жирная курица, и такая слабая дверь на сарае. Прямо так и манит такого старого лиса, как я. Смотри, не попади на волкодава, старый лис. Видишь зверя, что у нее под ногами шастает? Это телосложение слишком странное для обычной демонической крысы. Вся компания сглотнула, ведь им на ум пришла одна и та же мысль. Что ты имеешь в виду? То, что ты и подумал. Это человекоподобная фигура и строение костей и черепа свидетельствуют о том, что в крысе течет кровь демонов. Не удивлюсь, если она понимает и говорит на человеческом языке, как описывают слухи о зверолюдях. Думаю, настоящий телохранитель все этой своры – это дрессированный зверолюд. И те, кто могут позволить себе воспитание такого чудовища, короче, опрос только один. Стоит ли создавать проблемы с владельцами зверолюда, ради того, чтобы захватить эту тварь и продать на черном рынке? Все, кто сидели за столом, уже были в железном ранге и не первый год осваивали да, чтобы слить их со своим ядром, и у некоторых уже были успехи. Эти рафинаторы-манайки вполне могли потягаться со старейшинами слабых кланов святых земель ради ресурсов и прибыли. И видя такое сокровище без охраны, они могли только поблагодарить предков за удачу и спеленать крысака, плюнув на последствия. Зеролюди считались слишком выгодными и роскошными ресурсами для торговли их органами и телами на черном рынке, чтобы обращать внимание на возможные последствия. При самых выгодных условиях они смогут получить за него материалы по развитию какого-нибудь совершенного дао, что гарантирует им повышение силы на один ранг, что значит, что в этой провинции им никто не сможет стать угрозой. Крысок встретил мелкую с документами на долину Черного Лотоса и с улыбкой во все четыре передние резца, вел преследователей, заботясь, чтобы они не потеряли след. Он давно приметил этих крупных и уважаемых наемников и вихлял своей крысиной задницей перед ними. Когда он понял, какая ценность всего лишь у разбавленной крови зверолюдей, которой обладала пьяная зайка, он сообразил, что настоящие зверолюди в глазах высокоранговых наемников – это невероятный клад, ради которого плюют на опасность и репутацию. Хотя Витек и не был зверолюдом, а лишь обычная мутировавшая крыса размером с подростка, но эти дебилы не хотели верить в это и надеялись на тот самый шанс от бога удачи. Но вот Витек точно знал, кому бог удачи дал этот шанс. Просто так, чтобы не теряться. 19. Крыса, за которой охотился десяток мужиков на стадии закалки ядер, вдруг отделилась от брюнетки с карри и блондинистой девчонки. Группа наемников серых крыс просто проводила взглядом исчезающую в лесу крысу и продолжила путь. Преследователи чуть не визжали от радости, когда преследовали крысу до пещеры. Крысок скрылся, а преследователи перекинулись парой слов и, оставив двух на стреме, вошли в пещеру. Запах стоял отвратный и сырой, мужики продвигались по пещере, пока не обнаружили за поворотом свет. Притормозив и сгруппировавшись, они вбежали в комнату, освещенную парой масляных ламп. Крысок сидел, скрестив ноги, и заговорил к вторженцам. «Присаживайтесь, господа». Видя уверенного крысока, не дрогнувшего перед толпой бандитов, наемники немного засомневались в своих силах, но помня, что все они ухватили основы некоторых дао, и среди них была пара магов, быстро вернули уверенность и решили подыграть зверолюду. «Ну, здравствуй, потомок демонов. Смотрю, ты уже давно заметил нас. И вам здрасте». «Конечно, я заметил. Ваши ядра ки-эманы излучают такую энергию, что их тяжело не замечать, даже если вы не показываетесь на глаза. Ну, и зачем же вы пришли ко мне? Я уверен, что вы все сами понимаете мое превосходство и не хотите умирать, а значит, вы преследовали меня, чтобы совершить обмен, не так ли?» Наемники дрогнули, но еще раз проверив крысу своими сенсорными навыками, уверились в том, что в ней нет ядер, и энергия тела лишь немного превосходит их тела. Как ни крути, если их тела будут усилены ядрами ки-эманы, то он и легко раздавит зверолюда. Но рисковать они не хотели. «Конечно, мы хотели бы торговать. Вот только чем заинтересован друг зверолюд, и что ты можешь нам предложить?» Витек достал свиток бумаг с записями о расчленении героя с каналами сердца и спросил. «Думаю, вы, люди, должны быть заинтересованы в этом». У всех наемников зрение было, как у ястреба, и они уже заметили схемы и пару абзацев толстенького свитка. Их глаза почти выпали с орбит от подобного джекпота. Сколько бы ни стоила крыса, а подробный и профессиональный журнал вскрытия героя стоит 10 или больше зверолюдов. А если они поймали бы живого героя, то на черном рынке устроили бы внеплановый аукцион для продажи данного экземпляра. Мелкая была тоже не самой дешевой, но то, что она не развила свои каналы, когда клан синих макак ее украл, делала ее бесполезной и очень опасной, ведь если ее обнаружат в клане синих макак, то им придет верный пиздец. Герои хоть и ущемлены людьми, но крепкая семья героев со столетней историей может сравнять с землей небольшой город, а клан макак им на один зуб. Именно потому при выращивании и воспитании мелкой была такая конспирация. Если бы покойный дед попал им в руки, то они не связали бы обычного человека с кланом макак. Тем более он не знал, что за клан его спонсирует, и лишь видел замотанный в тряпье безликий силуэт связного. Ниндзя, в свою очередь, была мастером по смешению с толпой, и ее энциклопедические знания позволяли ей менять облики и внешность с профессией, сбивая с толка преследователей. Теперь Витек светил перед наемниками столь опасными и желанными знаниями. Они быстро подавили импульсы немедленно ограбить крысока, в надежде вытащить с него побольше информации и секретов. Но Витек их перебил. «Есть ли у вас что-то равноценное для торговли? Если у вас есть какие-то записи о да или подобные записи о вскрытии героев, то я мог бы сторговаться с вами. Но зверолюди не идут по человеческим путям развития силы. Мы вряд ли сможем вас заинтересовать. Да, я понимаю вашу неуверенность, но я это не для себя, а для госпожи. Сами понимаете, чем больше знаний о начальных этапах зарождения ядра и записи о постижении дао,

которой пленники пропитали кости, мышцы и органы, возвращая их на уровень закалки крови, но уже праной. Попутно каналы крови регенерировали отрубленные конечности и уничтоженные участки мозга. Витек, превратив их в неполноценных коллег на уровне закалки крови, теперь был уверен, что они не сильнее обычного послушника, и когда восстановятся идеи, не должны быть идиотами, но точно уже не будут теми самыми наемниками. Короче, это будут обычные люди с амнезией, которых можно превратить в ослушников зверобога. И действительно, зачем покупать 10 рабов, когда у тебя в руках 10 полумертвых наемников? Вскоре Зайка переварила первые порции информации и, немного систематизировав ее, записала некоторые методы рафинации маньяки, а также начертила небольшую карту местности вокруг пограничного города с координатами логова наемников и их тайников. Также она написала номера их личных счетов в банках и коды от сейфов. Другие активы тоже были подробно описаны, и Витек понял, намек нужно брать, если предлагают, хуле. Немного поманив над пускающими слюни идиотами, их начали дрессировать, чтобы они выглядели вменяемыми людьми, а также помнили свои имена и слушались мелкую ининдзю. А тем временем, раздав программы дрессировок этих овощей, Витек взял 20 послушников Зафилок и пьяную Зайку, чтобы ограбить их логово и набрать новых послушников зверобога. В этот раз работали ультрамягко. Не было уничтожающего мозг нейротоксина, как с кланом речных котов, не было останавливающего сердца и расслабляющего анус и мочевой пузырь парализатора. Витек пустил на логово наемников немного снотворного эфира, который вырубил жильцов на 2 дня. Все-таки там есть и дети, и старики, потому чтобы не уменьшить поголовье послушников, Витек использовал снотворное, от которого есть противоядие. Сгрузив 50 жильцов и все движимое имущество с документами на земли и недвижимость на телеге, Витек закрыл на замке сундуки с библиотекой наемников и ресурсами для рафинации кейманы. Он был удивлен тем, что жилище наемников мало чем отличалось от клана речного кота, но разница была лишь в размерах и богатстве одежды, и богаче были именно наемники. Витек охуевал от количества наличного золота этих наемников 5-го ранга. С этими деньгами и теми активами, что они хранили в банке или в недвижимости, Витек мог укрепить свою секту Черной Лилии и обеспечить послушников питанием и материалами для закалки костей и ядер. Хотя он начинал эту организацию как временную базу, но если он сможет превратить ее в полноценный тыл, который обеспечит их работу в более глубоких районах святых земель, он сможет себя более свободно чувствовать во время поиска секретов продления своей крысиной жизни. Он предполагал, что легенды о бессмертии — это не совсем легенды, и кроме того, хотя двукратное увеличение срока жизни на стадии ядра даст крысе в общем 8-10 лет жизни, он был бы этому рад, но надеялся создать более совершенные ядра, чтобы протянуть хотя бы лет 20. Сейчас же он увлеченно читал, точнее пытался читать, древние заметки о расчленении героя, владеющего каналами с ядром мудрости, но состояние гнилого пергамента было пиздец. Но крысок не сдавался и, решительно настроившись угробить мозги всем новым пленникам, хотел методом научного тыка создать рабочую систему на ядре мудрости, ссылаясь на системы каналов сердца и копчика. Семьи наемников, не приходя в сознание, были превращены в овощи неудачными попытками Витька воссоздать каналы мудрости. И вот, когда он дошел до подростков лет 14, он ухватил закономерности и симметрию новых каналов и смог создать рабочую систему 3 ядер, и на радостях внедрил ее 20 детей от 15 до 6 лет. Радикально, но тестовые данные были необходимы, и Витек забил свою мораль подальше, вспоминая о том, что ниндзя прошла пытки по сурови в еще более нежном возрасте. В этом мире у слабых нет власти над своей жизнью и судьбой, он уже давно начал привыкать к морали этому мира. Как говорят, волчьи стаи живи по-волчьи. Всех овощей Витек обеспечил каналами сердца, и они очнулись с потерей памяти, но все еще знали, как говорить, и имели минимальные навыки для нормальной жизни. Такое впечатление, что все о их прошлой личности было сброшено, оставив только скелет жизненного опыта, который помог им быстро вспомнить старые навыки. У 10 наемников ситуация была сложнее, они с детства строили свои каналы и рафинировали ядра, кроме этого они хорошо умели грабить, убивать и тратить деньги, эти навыки им было тяжело восстановить, находясь в положении рабов. Но манеры и привычки разговора были в порядке,

и не стала буквально молниеносным воплощением богини. Пьяная зайка тоже надиктовала мелкой несколько пачек понимания да о полученных от знаний, впитанных с мозгов наемника мага молнии и других товарищей, чьими мозгам она полакомилась. Мелкая все это записала на русском, потому что она была самым лучшим экспертом секты по этому языку и могла писать самые достоверные переводы с пояснениями. Та случилось, что уже почти закалив кости и мозг и почти обретя понимание да, она впитывала знания о природе вещей как губкой пару строчек, которые Витек прочитал в учебниках по физике и химии своего второго сына, который незадолго до смерти Витька поступил в заграничный университет, помогли мелкой сформировать настолько четкое понимание да, что оно сконденсировалось в ядро молнии, что буквально значило, что со стадии закалки тела она вошла в стадию образования ядра да. Пропустив период простоя, пока ядро рафинаров не содержит в себе силы Дао. Витек не знал, как развиваются герои и полубоги, но мелкая явно творит ненормальную хуйню даже по их меркам, и эту хуйню точно можно повторить и другим, если до пика закалки кости и мозг набраться знаний физики и понимания местного Дао. Витек взялся за другую свинку по имени Ниндзя и втирал ей знания об окислении и законе сохранения энергии, приправляя это выписками из Дао огня, полученными от огненного мага. И не прошло и недели, как мутировавшее ядро мороза и пламени образовалось в ядре мудрости Ниндзи. Все правильно, после добавления каналов мудрости ядро сформировалось естественным образом, приобретя способности усиления окисления кислорода и контроля тепла и энергии окружающих предметов, с помощью праны, пропущенной через ядро мудрости. Это было более сложное дао, которое переплеталось с дао света, тьмы и огня. В то же время дао молнии относилось к дао света, воздуха и земли. Видя, как две ключевые фигуры культа зверобога становятся воплощениями стихии, остальные подростки и старые овощи, дико завидуя, стали учить русские и зубрить праведную жизнь и книгу знаний, то есть энциклопедию, в которой были описаны пояснения научных терминов и естественных процессов. Но до тех пор, пока Витек им не давал ядра пранозверей, они могли лишь поглощать атмосферную прану и молиться зверобогу, так и оставаясь на стадии закалки ядра. Витек позвал девушку-подростка к себе в приемную и, взяв бамбуковую бирку на шее, прочитал: «Вишневая 40, да это ты. Я видел, как ты трудилась и изучала праведную жизнь и книгу знаний. Хотя ты лишь недавно была приведена своими родителями в секту, ты уже выделяешься своим трудолюбием». Она молчала и не смела славить зверобога, потому как тайным жреца и послушникам запрещено говорить что-либо о зверобоге, но распространять свое понимание мира и философию им не запрещалось, потому что это было их личным имуществом, которым их наградил зверобог, да и образовалось послушников поднимет репутацию секты Черной Лилии. Короче, 40, ты получишь награду и наставление, мы начнем готовить тебя в тайные жрецы. 40 чуть ли не пищала от эмоций, когда получила от Витка набор техник манипуляции праны и ядро пранозверя. Техники манипуляций были написаны на русском языке и содержали адаптации техник манайки. Так как прана была источником двух энергий, то усиление мышцки и заклинания маны низких уровней могли быть адаптированы к пране, и мощность даже возрастала. Витек начал распространение этих знаний среди послушников из-за того, что ниндзя столкнулась с проблемами, образовав третье полное ядро, и теперь ее тело испытывало легкое перенасыщение праны и не могла продолжать наращивание двух других ядер. К счастью, ядро сердца регенерировало все последствия перенасыщения, но если не решить проблему неконтролируемой праны, то ниндзя умрет от старости через 5 лет. Витьку нужно исследовать рост системы трех ядер и найти решение проблемы, используя подопытных послушников. Кроме того, ему нужно больше рабочих рук, так как их число дошло до сотни, но управляющих около 5 человек. Как минимум нужно сделать их более самостоятельными. 21. После первых ночного морозца пожелтевшие листья стали осыпаться с лесных деревьев. Секта Черной Лилии уже давно начала отапливать женские и мужские бараки. Конечно, детей до 10 лет оставляли под присмотром их матерей вне зависимости от пола, но в своей секте Витек следил за тем, чтобы тупые подростки и не менее тупые старики не лазили в женское общежитие и не портили девчонкам жизнь. В основном его мало заботило целомудрие девчонок, скорее это была его рациональность, ведь беременные рабыни обеспечат его еще большими заботами, чем он завален сейчас. Кроме того, они на несколько лет выпадут из работы, и Витек буквально будет выкармливать и растить ублюдков самых резвых жеребцов среди своих рабов. Ладно, если бы это было в целях выведения высшей расы, как это делают семьи героев и полубогов. Или хотя бы у Витька был бы интерес в выведении декоративной породы рабов. Но у него нет времени даже на отдых, а заводить такое хобби в его положении было бы самоубийством. Кроме этого, ебучие овощи и подростки мужского пола принципиально не поддаются кастрации, ведь их яйца отрастают через неделю и снова готовы к труду. Витек взвесил трудоемкость все за и против еженедельного кастрации и понял, что еженедельное бритье и ежемесячная стрижка и так убивают много времени, которое можно потратить на спокойную роботу, и научил девочек-подростков отсасывать хуи. Странная логическая цепочка, но все свелось к тому, чтобы обучить девушек и женщин ублажать мужчин безопасным отверстием вместо того, чтобы травмировать тех болезненными процедурами. К тому же новичков в этом деле было немного, ведь женщины с рождения обречены на то, чтобы стать игрушками своих мужчин, и иногда даже отцы не против получать подобное внимание от любимых дочурок. Но Витька чуть не вывернул от того, что морали и воспитание прошлого мира едва допускали отсос между мальчиком и девочкой-подростком. Но педофилия в его глазах все еще была смертным грехом, и всем охотникам к этому делу он не против уделить время раз в неделю и обрубить тесаком сам корень проблемы. Витек организовал между подростками пары и после купания в общественных купальнях проводил ритуальные оргии, в которых обе стороны по очереди обучались ремеслу у старых бывалых бледюк, которые после взбалтывания мозгов хоть и забыли все на свете, но инстинктивно помнили родное ремесло на генетическом уровне, почти как паук помнит, как плести паутину. Подобные уроки проводились и в других возрастных группах, и смена партнеров без благословения верховных жриц не разрешалась. Как минимум, это не позволит разводить заразу и обеспечит каждого раба стабильным источником снятия стресса. Кстати, святые жрицы запретили долбиться в заднице, чтобы не развелось гомосеков, и строго следили за дисциплиной. Еще этих западных пороков Витек не терпел под крышей своего дома. Но чтобы не пробуждать интерес извращенцев и бунтарей, он расписал задницу как основной источник паразитов и заодно обучил всех мыть руки с мылом перед едой. Как ни странно, мыло в этом мире было дешевым, хотя и просто хозяйственным. Потому проблем с санитарией и гигиеной не было. Назначались дежурные, и каждое утро после того, как все расходились на работу, дежурные вычищали до блеска все бараки и поместья. Также были дежурные по кухне, но потому как менять поваров каждый день было бы глупо, должность была закреплена за старухами, которые после внедрения ядра сердца обрели вторую молодость, и лишь седые волосы и гусиные лапки в уголку глаз отличали старух от женщин. Это был неожиданный бонус дикой регенерации, ведь все клетки организма хоть и потеряли гормональную поддержку от стареющего организма, снова начали восстанавливать былое здоровье органов и тела. Но старики на уровне закалки крови не могли рассчитывать на большее, чем восстановление работы тела, и если хотели пожить дольше 70-80 лет, им нужно закаливать тело и мозг. Ведь даже если тело восстановит былую силу, склероз и прочие болезни старости все равно превратят их в бесполезных овощей. Конечно, Витек мог самостоятельно создать в их теле, кроме каналов сердца, каналы мудрости, которые спасут мозг от разрушительной старости, или даже создать ядро искусственной мудрости, что даст их мозгу потенциальную работоспособность до 150 и больше лет. Но если с ростом его секты Витьку придется всирать ресурсы и личное время на обеспечение каждого ублюдка, вступившего в секту, то он рискует проебать всю свою жизнь за ковырянием мозгов и задниц этих ублюдков. Как минимум, он рассчитывал как-то обучить своих подчиненных этому ремеслу и возложить эту работу на них, но это сразу после того, как он обеспечит себе 20 лет запаса жизни, а пока пусть потерпит, ведь и самому Витьку не сладко живется. После того, как вишневая 40 отсосала у мальчика лет 13, она раскинула свои бедра и позволила ему отплатить ей за услугу. Она не понимала, по какому принципу крысок приписал этого мальчишку 17-летней девушке, но она наслаждалась заботой об этом пиздюке и с радостью дразнила его нежное тело и обучала его приносить ей удовольствие. Даже сейчас она испытывала соблазн совратить мальчика и нарушить запрет старших жриц на размножение, но боясь, что она падет в немилость хозяевам секты, сдерживала эти грозные мысли и кончила под напором резвого мальчишки. «Спасибо, картофельный суслик, ты хорошо постарался, что это... Ты снова готов? Ладно, сестренка разберется». Она снова присосалась к своему другу и заставила его извиваться и тяжело дышать, пока она выжимала его досуха. За шторами возле ее постели постановали две соседки, которым тоже выпали партнеры не по возрасту. 12-летней клубничной кукушке попался 16-летний заботливый и умный красавчик виноградный журавль, из-за чего она его практически отказывалась выпускать из рта, боясь его потерять. Слева лежала малиновая синица, которая при ее 17 годах получила опеку над 11-летним мальчиком, ежевичным воробьем, который шокировал своих товарищей необузданной силой в крохотном теле. Малиновая синица была овощем. Так называли тех, кто не мог вспомнить, кем они были до того, как пришли в секту, и воробей сильно опекал ее и прилагая много сил, чтобы поскорее вырасти и быть достойным своей женщины-мужчиной. Но и синица была не промах, и сопровождая в обучении воробья, освоила волшебство пламени на уровне закалки крови. Также она баловала воробья своими огромными, короче, они стоили друг друга. Время снятия напряжения прошло, и мальчики вернулись в свои бараки, оставив девушек в трехместной комнате, на которой недавно разделили перегородками сарай, то есть это называлось общежитием. Хотя девушки подозревали, что лет 10 назад здесь жили куры или какая-то другая животина. Но по сравнению с прошлым жильем девочек это точно сарай. «Эй, вы будете практиковать?» — спросила, отодвинув штору, синица, все еще сверкая огромными голыми буферами. Вслед за ней отодвинула штору и кукушка и ответила: «Да, конечно, это же самое благоприятное время. У меня прочистило все мысли. Ой, блядь, синица, оденься, а то твои сись загрязняют мои невинные мысли завистью». Пока неуклюжая синица прятала сиськи, 40 добавила: «Мелкая, кто бы заикался о невинных мыслях, когда ты весь день в позе 69 пылесосила огромный болт журавля». Кукушка покраснела, так как все сказанное было правдой, и эта порочная девочка сохранила невинность только потому, что боялась разгневать хозяев секты. А хозяев бояться нужно как огня. Хотя они учат сочувствию и добродетелям, но они превратили всех стариков из семьи наемников в овощей, отравив их вместе с самими девчонками ядом и проведя на них бесчеловечные эксперименты. Все это 40 узнала у своего парня картофельного суслика. Он был рабом в пограничном городе и умирал от гангрены, когда его вытащили с могилы хозяева секты, рассказав о благословении и защите зверобога. И даже сама 40 вынуждена верить в зверобога, потому как ничем кроме чуда их сверхъестественные способности не назвать. Она сама как-то поранилась, но кровь, выступившая на пальце, втянулась в теле и, срастив мясо, оставила от раны небольшой рубец со слезшей старой кожей. Кроме того, способность к пирокинезу у синицы совсем ее не удивляет. Но синица эта способность рвет шаблоны устоявшегося мира, где способности к магии есть не у всех, а лишь у тех, в кого клан вкладывает горы ресурсов и знаний. Но походив хвостиком за воробьем и почитав книги на этом странном и загадочно простом языке, синица почти после первого прочтения смогла взглядом поджигать и гасить масляные лампы. Короче говоря, чем чище разум и сильнее вера в священное писание зверобога, тем легче пробудить способности послушникам, и сороке в очищении разума помогает только ее парень, картофельный суслик. Триск-триск. «А-а-а, блядь, твою мать, наконец-то! Че, 40, ты тоже предательница? Овощ, как ты могла? А-а-а, поздравляю! Теперь ты должна попробовать послать молнию не себе в пальцы, а на какой-то железный предмет». Все правильно, наконец-то синица освоила да молнии, описанные в книге знаний. Кукушка взбешенно кричала, пока синица направила младшую соседку в нужное русло, и вскоре по комнате звучал треск молний, которые пробегали между гроздями, вбитыми в деревянную стену. Это привлекло внимание завистливых соседок и старших жриц. Старшие жрицы отругали 40 и объяснили, как зажигать огонь молниями, что совпало с баловством 40, отчего та поняла, что почти устроила пожар. Суслик, хотя и был самым слабым с команды, был назначен капитаном команды из 6 человек, включая его, а уже несколько месяцев занимался сбором ресурсов и хорошо знал леса и горы вокруг долины. Сейчас он и его девушка с ее соседками, вооружившись мачете и надев шлемы с кольчужным шлейфом, покрывающим их плечи, пробирались через лес, выискивая знакомые травы. В книге с набором манипуляций праной была одна техника, повышающая чувствительность глаз к излучениям праны, но ее сложность была а уровне, где даже гении волшебства потеряли бы сознание о расходе ментальной энергии, но у 40 был талант к этому умению, и она могла использовать его с перерывами в 5 минут. Она вошла в состояние самости и, как и велели инструкции, открыла вторые веки, увидев текущую золотую реку. Ее окружал туман, невидимый дальше 2 метров от нее. Также он видела, что их каналы оплетали тела, формируя по 3 сгустка у всех, кроме суслика. У него был 1 сгусток праны в сердце. Она также осмотрела окружающий их непроглядный мрак и увидела притаившийся силуэт зверя. Она осторожно активировала свою силу молнии и проследила, как через ее ядра циркулирует прана. Она попыталась улучшить эффективность циркуляции энергии, направила через меридианы каналов, которыми она впитывает с атмосферы прану настоящее облако энергии, которое со скоростью света пронзило препятствие между ней и зверем и немедленно. Гром. Вся команда был готова к этому, и последовала на место вспышки, оставив Сурка охранять сороку. Вскоре они притащили двухметрового леопарда с пробитой шеей. Насмерть, как и ожидалось от такой вспышки. Все-таки молния самая смертельная магия для живых существ. Это сказал журавль, тянущий за задние лапу леопарда. Рядом с ним с другой лапой шел вровень с на две головы меньший воробьем. Воробей, ворча, пожаловался на комментарий журавля. Была бы моя трещалка, хоть в половину сильной как это, я бы согласился, но скорее всего без таланта глаз бога этот подвиг для меня не по силам. Перепалку друзей прервала сорока, которая так и сидела с тяжелым дыханием на земле. Двое, 300 метров, уровень закалки костей.